Второе. Пока Жора развлекался с Полиной, его спутники играли в преферанс. Цой с Козыревым не имели в этом деле такого опыта, как Жаков, поэтому постоянно проигрывали ему. В конце концов, он их обобрал до нитки, так что у них больше не было денег, чтобы ставить на кон. А тут станция какая-то, где бабоньки прямо на перроне продают молоко. Молочко, молочко, коровье, козье, картошечка вареная с жареным луком. Покупайте, недорого. Эх, молочка бы сейчас испить, да денег нет, мечтательно проговорил старшой. Как нет? Удивился Алексей. А это что? Неужто вы думали, что все это я себе возьму? Он взял со стола несколько рублевых купюр и вышел из купе. Вскоре возвратился с покупками в руках. Вот вам молочко, вот картошечка, говорит он спутникам. Сейчас будем полдничать. У старого язвенника Козырева при виде молока загорелись глаза, и он с благодарностью посмотрел на Алексея. «Кстати, а где наш бортник?» — неожиданно спохватился он. «Мы что-то забыли про него». «Ты вот что, Алексей, когда поешь, пойди смени его, а то он как ушел днем на дежурство». «Ну да, будет твой бортник торчать в коридоре», — подумал Жаков. «Сидит подлец сейчас в соседнем купе с этой смазливой дамочкой и в ус не дует. Ты, — говорит, — Леша, проследи, чтобы Козырев шум там не поднял». Вот и приходится Жакову постоянно выходить в коридор, чтобы проверить обстановку. Козырев же говорил, что пошел покурить. Хорошо, что тот был человеком некурящим, а то б он быстро их разоблачил. Пока картошка не остыла, пока она еще дымилась, завернутая в старый номер какой-то местной газеты, они принялись уплетать ее за обе щеки, запивая молоком. Пили прямо из горлышек, вытащив оттуда бумажные пробки. Бутылочки были все запотевшие, будто бы только из погреба. «Хорошее молочко», — похвалил Козырев. «Давно такого не пивал». «Еще бы! Тут такие травы, коровам одно раздолье», — заметил Алексей. «А хотите, я вам расскажу одну историю про коровку?» — неожиданно спросил он. Слово «коровка» он произнес с такой теплотой, что Козырев невольно улыбнулся. Так способен сказать только человек, выросший в деревне и знающий цену этому святому животному, — подумал он. «Ну, валяй», — говорит. А Жаков был хорошим рассказчиком. Говорил он толково и с выдумкой, так что его хотелось слушать. А ведь есть люди, от речей которых быстро устаешь. Короче, во всяком деле нужен талант. «В общем», — начал Алексей, — «то были тяжелые времена. Недород в Поволжье следовал за недородом. Люди пухли от голода, а ничего поделать с бедой этой не могли. Только недавно закончилась гражданская, и светлая жизнь по существу только начиналась. Чтобы выжить, многие бежали из деревни в город. Я тоже решил бежать. Ведь меня ничто не держало, сирота. Думал, выучусь, деньги стану зарабатывать, братьям, что остались в деревне, буду помогать. Так и стал Лешка Жаков городским человеком. Закончив ФЗУ, стал работать на карбюраторном заводе наладчиком. Тогда советская промышленность только-только начала подниматься. Своего пока ничего не было, так что оборудование приходилось закупать за границей. Алексей был из тех первых, кому пришлось осваивать эти импортные станки. Дело трудное, но интересное. Потихоньку стал получать неплохие деньги, так что можно было уже подумать и о женитьбе. К теплу стремился, к своему очагу. Сиротское это детство обделило его всем этим. А тут как раз с хорошей девушкой познакомился. Она училась в зубоврачебной школе. Стали встречаться. Когда поняли, что не могут жить друг без друга, решили идти к Нининым родителям и просить благословения. А те в Жакове души не чаяли. Парень он трезвый, работящий. Вон и в депутаты горсовета его выбрали, и портрет его у заводской проходной повесили. Даже областная газета о нем писала, как о лучшем самарском стахановце. В общем, женились они с Ниной. Прошло какое-то время, приезжает из деревни к молодоженам Алексеев брат Сашка. Хотел посмотреть на то, как они тут в городе живут. Гостинцев кое-каких привез, полмешка картошки, да три ржаные лепешки. В деревне самим жрать нечего было. Александр хоть и слыл первым лапотником, однако по натуре своей был неисправимым оптимистом. Этот безлошадник верил в светлые времена так же свято, как Алексеева славная теща Катерина в Бога. За душой ничего, а он все «ничего, живем, богато». Что хозяйство не держим, кур там всяких, не беда. Да зачем нам те же куры, коль нет петуха? А в гости к нам приезжайте, будет вам уха из лопуха. Вот такой он был человек. У самого карман дырявый, а он вместо того, чтобы на жизнь жалиться, сидит да свое худое житье-бытье расписывает. Послушать его, так они там в своей Кураповке живут лучше всякого царя. По случаю приезда деверя, Нина накрыла стол в общежитской комнатенке, которую выделил им завод. Пришли повидаться с родственником и ее родители, Федор Григорьевич с Екатериной Яковлевной. Когда после выпитого разговорились, когда Александр по обыкновению в радужных красках обрисовал свое житье-бытье, Федор Григорьевич спросил, «Как у вас, сват, в Кураповке насчет того, чтобы коровку прикупить? А то сам знаешь, как в городе с этим туго». А тесть и вправду уже давно о коровке мечтал. Семья-то большая, кормить надо. «Коровка нужна?» — крякнув, переспросил Александр. «Ну, это мы запросто. Приезжайте к нам, я вам помогу выбрать такую, какую вы еще в жизни своей не видали». «А что, приедем?» — заявил Федор Григорьевич. Чтобы не обидеть гостя, Алексей не стал переубеждать своего тестя, хотя знал, что брат его был гораст на всякие обещания, которые он чаще всего не выполнял. Ведь обещал-то он горы золотые, хотя сам никогда в жизни этих гор не видал. В общем, поговорили и разошлись. Брат уехал. Тесть с тещей стали совет держать с молодыми, как им быть. Жаков помолчал-помолчал, да и говорит им. «Поезжайте, что там рассуждать? Посмотрите». «Кли хорошая коровка попадется, берите, а дрянь, так назад поскорее возвращайтесь». Вздохнул тогда Алексеев тесть, да говорит жене. «Поезжай, мать, зять дело говорит. Я б тоже с тобой поехал, но кто ж меня со службы-то отпустит?» А и в самом деле. Федор Григорьевич, чтобы заработать копейку, детский приют по ночам охранял, так что ни о какой поездке и речи не могло бы идти. Поехала теща одна. Добралась она кое-как на попутных телегах до Кураповки, встретил ее Александр, накормил, напоил, а потом и говорит. «Ну, теперь пойдем к моему соседу. У него есть добрая коровка». Пришли к этому соседу, посмотрела теща на коровку, а там один комочек шерсти. Хвост длинный, рога блеклые, шея тонкая, живот отвисший. Худющая-худющая. Кормить-то животину было нечем. Проклятое солнце все взгорки до луга огнем своим пожгло. Не хотела теща брать эту коровку, да как-то неловко ей стало перед сватом. Тот ведь старался, да и сама почти 100 верст отмахала. Возьму, думает, что будет, то и будет. Вела на эту бедолагу в город целую неделю. Та еле ноги волочила и все мычала жалобно, жрать хотела. Приходилось ползать чуть ли не на четвереньках по оврагам да кочкам в поисках хоть какой-нибудь живой травки. А солнце палило. К вечеру так уставали, что обе замертво падали, не в силах больше сделать ни шага. Спали прямо под открытым небом, а рано утром вставали и снова в путь. Тяжко пришлось теще, но все же довела коровку до дому. Посмотрел тесть на это чудо-юдо и в ужасе спросил жену. «Чего ж это ты привела? Разве это коровка?» Повздыхали-повздыхали старики, да на том и успокоились. Стали кормить это сокровище плюгавое. Глядят, а та чуток поправляться стала, а вскоре вдруг отелилась. Теленочек маленький такой народился, квелый. Пошли доить. Первый раз коровка дала 2 литра, не больше. А неделька прошла, уже 5 литров подарила. Молочко пошло хорошее, вкусное. А потом при хорошем-то уходе коровка и вовсе поправилась, и на удивление хозяевам стала день ото дня прибавлять в удое. Однажды приходят Жаковы к родителям, глядя, у тех глаза от радости светятся. Гордые такие ходят, веселые. Вывели они свою коровку и показывают молодым. Вот, мол, какая красавица, полюбуйтесь. Глядят на коровку Жаковы, изумляются. Шея у той широкая, рога блестящие, красивые, вымя большое румяное. «И сколько ж это ваша принцесса молока дает?» — спросил Алексей тестя, а тот. «Последний раз почти 40 литров надоили». «Вот так коровка», — поразился Жаков. «Всем коровкам коровка». А утром прибежала к Жаковым Екатерина Яковлевна, и этак с порога жалостливо. «А ведь коровка-то у нас пала». «Да как же так?» — не поняли молодые. «Вчера еще была жива-здорова. Что же случилось?» А Екатерина Яковлевна им. «Утром смотрим, а коровка-то не встает». Позвали ветеринара, тот глянул и говорит, «Немедля бейте ее на мясо. Молока она больше давать вам не будет, обкормили». «Вот так и закончились эти чудеса», — подытожил свой рассказ Жаков. «Больше старики коров не держали, потому как не могли забыть свою любимицу. Бывает же в жизни такая привязанность святая, и ничего с ней не поделаешь». «Печально», — дослушав до конца рассказ Алексея, расстроенно протянул Козырев. «Ты как будто мне иголку в сердце воткнул. Уж так ты хорошо свою коровку описал, так она мне пришлась по душе, и вдруг такой конец». Он разочарованно махнул рукой. Попив молока, Козырев отправился вместе с Тоем проведать корейских товарищей, а Жаков, не спавший всю ночь, решил часок-другой вздремнуть. Забравшись на верхнюю полку, он смежил веки, однако сон к нему не шел. Стал думать о Нине. Как она там? Ведь он уехал, даже не попрощавшись с ней. Вернее, ему не дали это сделать. Все делалось в спешке и в режиме абсолютной секретности. Но ничего, он ей все объяснит, и она поймет, как понимала его всегда. «Интересно, не забросила она там свое вышивание?» — неожиданно подумал Жаков. «Дело-то хорошее. С одной стороны, есть чем время убить, с другой можно такую красоту сочинить, закачаешься. Вышиешь вот так пару-тройку узоров или там картин каких, вот вам и собственная Третьяковская галерея». Он помнит, с чего все началось. Однажды, будучи в гостях у своих приятелей Тенов, Нина увидела на стене небольшой гостиной вышитую гладью морду тигра. Тигр был словно живой. Широко раскрытая красная пасть с белоснежной чистоты клыками, натуральный окрас, чуткие темные ноздри, но самыми выразительными все же выглядели глаза. Они казались настолько хищными, настолько первозданно пугающими, что, глядя в них, в груди невольно возникал предательский холодок. Заметив неподдельный интерес гостей к картине, госпожа Тен, невысокая худенькая женщина, одетая на японский манер в праздничное шелковое кимоно, легонько тронув ее за руку, спросила: «Вам нравится?» Ли, который давно уже привык вместе с Жаковыми расхаживать по гостям, тут же перевел мадам Нине ее слова. «Очень», — сказала Жакова. «Это вы вышивали?» Кореянка вежливо потупила взгляд. «Да, мадам». Нина удивленно покачала головой. «Надо же, я бы, наверное, никогда так не смогла». «Если хотите, я и вас научу вышивать», — неожиданно предложила госпожа Тен. «Приходите. У меня есть и мулине, и лишние пяльцы». «Спасибо», — обрадовалась Нина. «Я обязательно возьму у вас несколько уроков». В тот день Жаковы не ушли от Тенов без подарка. Когда пришло время прощаться, хозяйка, о чем-то посовещавшись с мужем, попросила его снять со стены картину, того самого тигра, который так понравился Нине, и, завернув ее в красную атласную тряпицу, протянула гостье. Нина отказывалась, говорила, что не имеет права лишать хозяев такой красоты, но те были непреклонны. «Я вышью себе точно такого же тигра», — успокоила госпожа Тен супругов. «Мне это не составит большого труда». А вскоре Нина сама уже вышивала на пяльцах. Госпожа Тен научила ее азам этого немудреного ремесла, и теперь, по вечерам, устроившись на кухне, она осторожным движением пальцев с зажатой в них острой иглой самостоятельно накладывала на холсте первые робкие разноцветные штришки. Труднее всего для нее оказалось выбрать сюжет для своей первой работы. Муж предложил ей скопировать подаренного им тигра, но она тут же отвергла эту идею. Дескать, зачем им две свирепые морды, надо попытаться изобразить что-то иное. И тут ей на глаза попалась открытка, которая, видимо, осталась им в наследство от прежних хозяев и которую Нина постоянно использовала в качестве закладки для книг. На ней была изображена веточка сакуры, японской декоративной вишни. Веточка была сплошь усыпана розовыми махровыми цветками и выглядела настолько светлой и праздничной, что Нине тут же захотелось запечатлеть ее образ на своей первой картине. «А почему именно сакура?» — поинтересовался Алексей. Нина в ответ лишь загадочно улыбнулась. Ведь она помнила, что сказал ей муж, когда однажды ей стало невмоготу от нахлынувшей на нее ностальгии, и она, не скрывая душевной боли, спросила его о том, когда же, наконец, они вернутся на родину. «Мы уедем, когда зацветет сакура», — сказал Алексей. «Значит, весной?» — спросила она. «Ведь сакура цветет именно весной». «Да, весной», — сказал он. Одна весна уже миновала. Нина помнит, как в их саду родилась эта сказка. Однажды утром они вышли из дома и ахнули. Нежный розовый цвет, кажется, заполнил собой все пространство вокруг. Это была музыка счастья. Это была фантазия чувств. «Сакура зацвела!» — воскликнула Нина. «Да, зацвела», — почему-то грустно произнес Жаков и добавил. «Увы, но пока что не для нас». Тут он вдруг вспомнил Блэквуда. «Пока что не для нас» — это из его репертуара. Именно так он выразился, когда доктор Семенов, которого изображал Жаков, спросил его, чем он будет заниматься после войны. «Мирными делами», — не раздумывая, ответил тот и, улыбнувшись, добавил. «Но пока что это не для нас».